не было никакой возможности узнать, кто его прислал, и оно было так сформулировано, что не всякий принял бы его за угрозу. Но я понимала, мне угрожают. Несмотря на бесконечные проверки, заперта ли входная дверь, наброшена ли на нее цепочка, несмотря на придвинутую к двери мебель, при малейшем звуке мое сердце уходило в пятки, я не сомневалась, что рядом кто-то есть. Я старалась не заснуть, выпивая одну чашку кофе за другой, расхаживала по квартире и не вылезала из Гугла. С тех пор, как на аэродроме Бертон был обнаружен труп, прошло 10 дней. Почему полиция так и не установила личной жертвы? Кто побывал у меня дома? В местных новостях ничего не говорилось о других подобных случаях. Я задавала себе вопрос, не связано ли проникновение в мою квартиру со взломом у Аманды и Тома. Я вернулась ко дню похорон Кали, изучила архивы того времени. Мне потребовались часы чтения, прежде чем я обнаружила то, что искала. Всего один короткий абзац, сообщающий о взломе и аресте преступников. Полиция задержала двоих мужчин в связи с квартирной кражей на Честер-Роуд. Все похищенное возвращено хозяевам, кроме взятой сейфа наличности, изображенного на фотографии необычного ожерелья. Полиция просит, если кому-нибудь что-то известно об этой вещи, сообщить по указанному ниже телефону. Считается, что преступная парочка совершила целую серию взломов в то время, когда хозяева домов уходили на похороны. Здесь же помещалась фотография ожерелья Аманды с рубинами и бриллиантами в виде звезды. Ни одного из преступников не звали Нейл или Оуэн, и, как я понимала, кража в доме Тома не была связана с Кали. А как в моем случае? У меня из головы не выходило послание на холодильнике «Не копай!» Господи, как же я боюсь! Когда забрезжил рассвет, я рухнула на диван и бездумно смотрела в мерцающий в углу экран телевизора, приглушив звук, чтобы услышать, если кто-нибудь снова попытается ко мне проникнуть. Я прислушивалась, я все время прислушивалась. 184 дня назад в мое тело пересадили сердце Кали. Теперь мне иногда кажется, что я ненавижу девушку, которая подарила мне жизнь. Не понимаю, чего она хочет, что пытается до меня донести. Я перестала отличать реальное от нереального, и мне не с кем обсудить мои проблемы. Я никому не могу доверять». За окном солнце позолотило небо, но даже с приближением дня я продолжала ощущать на себе чужой взгляд, чувствовала, что за мной следят, выжидают. Я снова бродила по квартире, заглядывала в шкаф, за двери, под кровать, но нигде никого не было, везде было пусто. Глотая лекарство, я почувствовала отек в горле. Из носа текло, лоб горел. «Я умираю». Мелькнула непрошенная мысль, но я ее тут же прогнала. С чего это вдруг? А что, если все-таки умираю? Что, если тело стало отторгать сердце Кали, и я не сумею узнать для Тома и Аманды, что произошло в тот роковой вечер? Я уронила на руки тяжелую голову. Несмотря на полученные предупреждения, нужно продолжать попытки, но я не представляла, в каком направлении двигаться. В который раз я принялась изучать схему на холодильнике. Но тут на небе показалось солнце, и зайчиком сверкнуло на серебристой ручке холодильника. Ослепительный блеск пробудил память, на этот раз мою. Я вспомнила свое первое появление в доме Натана. Как вытаскивала из сарайчика подушки, как перевернула цветочный горшок, как сверкнуло что-то серебристое, как я бросилась на утек от паука. Ключ от дома. Я вошла в прихожую Натана и, заперев за собой дверь, опустила ключ в карман. Перед тем, как уйти, я верну его в сарайчик. В доме было тихо, спокойно. Но тишина оказалась гнетущей и не ободряющей, хотя я знала, здесь никого нет, Натан на работе. Чуть приоткрыв дверь в гостиную, я проскользнула внутрь и на цыпочках подошла к окну. Бросила сумку, слегка раздернула шторы и выглянула на улицу. Я отдавала себе отчет, что могу нажить кучу неприятностей, но, несмотря на витающее надо мной ощущение тревоги, не заметила, чтобы соседи хватались за мобильники и указывали пальцами на дом. Видимо, я проникла сюда незамеченной. Нескольких минут мне хватило, чтобы успокоиться и идти дальше. Я не знала, что надеялась найти, но вместе со страхом ощущала какое-то возбуждение. Сердце билось легко и быстро. В прежние свои визиты я не поднималась наверх. Все, что произошло в тот вечер с Натаном, свершилось на диване внизу. Вспомнив наши забавы, прикосновение его рук, я подавила подступившее к горлу раздражение. На лестничную площадку выходили три белые гладкие двери. Я толкнула первую, и створка медленно распахнулась. За ней оказалась ванна, и здесь слабо пахло отбеливателем. Я обвела взглядом помещение, отметив в углу плетеную корзину для грязного белья и голубые плитки на стенах. Все как в моем сне. Если раньше во мне еще сохранялась тень сомнения, то теперь я так же определенно, как свое имя, знала, что мои видения — ничто иное, как память Кали. Я открыла зеркальную дверцу шкафчика, но ни коробки с тампонами, ни электроэпилятора там не оказалось, только одинокая бритва Натана и крем после бритья. Следующей комнатой была спальня с высоким дубовым гардеробом, откуда Кали в моем сне доставала сумку. Следовательно, она в самом деле собиралась уйти от Натана. Я тяжело опустилась на край аккуратно застеленной кровати. Лоскутное покрывало лежало ровно и прямо. И задумалась об СМС-ках, которые Кали посылала неизвестному абоненту. Очень может быть, что она завела любовника, а Натан об этом узнал и избил ее. В первый раз или такое случалось и раньше? Натан не похож на вспыльчивого человека. Том назвал его внимательным. Но насколько широка черта между внимательным и властным? Не исключено, что Натан ее переступил. Если бы он не снял деньги с их общего счета, может быть, Кали успела бы от него уйти, осталась жива. Эта мысль меня опечалила, хотя если бы Кали осталась жить на этом свете, я бы, скорее всего, его покинула. Может, она ехала на свидание с любовником, когда попала в аварию или взяла кредит, после чего рассчитывала нормально зажить. Все это только догадки. Но даже если подкрепить их фактами, я никогда не смогу сказать Аманде и Тому, что их дочь была несчастлива с Натаном. Чувство, что я так или иначе их подвожу, не давало мне покоя. Мысли путались, голову ломило. Я прижала ладонь ко лбу. Горячие. Надо спешить домой. Но как бы паршиво я себя не чувствовала, меня одолевало любопытство, с кем все-таки спала Кали. Если с Оуэном, был ли он приятелем Натана?